преподобного отца Иоанна Кассиана Пресвитера к десяти посланным к епископу Леонтию и Еладию собеседованием отцов, пребывавших в Скитской пустыне. Леонтий был родной брат епископа Кастора, и, вероятно, преемник его был епископом Аптским. Еладий, вероятно, был настоятелем монастыря. Предисловие. Долг, обещанный блаженнейшему папе Кастору в предисловии к тем книжкам, в которых при помощи Божией, насколько позволила слабость нашего дарования, изложены постановления киновитян и средства против восьми главных страстей, исполнен. Пусть видят, есть ли в написанном нами что-нибудь достойное вашего знания и желания всех святых братьев. А теперь, поскольку вышеупомянутый первосвященник, оставив нас, переселился ко Христу, эти десять собеседований высоких отцов, которые он по ревности к святости велел мне написать ему, не обращая внимания на то, какую тяжесть возлагает на немощные плечи, я счел нужным посвятить преимущественно вам, блаженнейший папа Леонтий и святой брат Еладий. Один из вас, будучи соединен с упомянутым мужем и родственным положением и достоинством священства, и, что важнее этого, горячностью святой ревности, по наследственному праву требует братний долг. Другой последовал высоким постановлениям отшельников не по своей самонадеянности, как некоторые, а по внушению Святаго Духа, понимая законную стезю учения, захотел образоваться не столько своим измышлением, сколько учением святых отцов. В том, чтобы передать по памяти постановления и учения высоких мужей, открывается мне, находящемуся теперь в пристани безмолвия, неизмеримое море. Ибо настолько ладья слабого разума будет колебаться опасностями глубочайшего мореплавания, насколько отшельничество большее и возвышеннее общежитие, и созерцание Бога, которым всегда занимались те неоцененные мужи, выше деятельной жизни, в которой упражняются в общежитиях. Итак, ваш долг — помочь нашим стараниям благочестивыми молитвами, чтобы святой предмет, выражаемый хоть не искусной, но верной речью, не потерпел чего-либо от нас, или, наоборот, наша необразованность не погрязла в пучине этого предмета. Теперь от внешнего, видимого образа жизни монахов, который мы описали в первых книгах, перейдем к невидимому состоянию внутреннего человека, и речь от порядка установленных молитв должна перейти к постоянству той непрестанной молитвы, которую заповедует апостол, 1 к Солунинам, 5-17, чтобы всякий, кто при чтении прежнего сочинения, запинанием, удержанием плотских пороков, заслужил имя умственного Иакова, запинателя, принимая теперь наставления уже не столько мои, сколько отцов, созерцанием божественной чистоты, переходя к заслуге и достоинству Израиля, зрящего Бога, также учился тому, что он должен соблюдать и на этой высоте совершенства. Итак, молитвы ваши да и спросят у того, кто удостоил нас видения отцов, ученичества и общения с ними, чтобы он даровал нам полную память учения их и легкое слово для выражения его, чтобы, изъясняя учение столь же свято и точно, как приняли от них, мы могли вам представить их как бы воплощенными в своих наставлениях и, что еще важнее, рассуждающими на латинском наречии. Прежде всего, мы хотим предостеречь читателя, как этих собеседований, так и прежних писаний, чтобы, если по качеству своего состояния и намерения или по общему образу жизни что-нибудь в них сочтет невозможным и суровым, судил бы о них не по мерке своей способности, а по достоинству и совершенству говорящих, сперва понять их ревность и намерение, по которому они, истинно умершие для мирской жизни, не связывались никаким пристрастием к плотским родителям, никакими узами мирских дел. Потом должны обратить внимание и на качество тех мест, в которых они пребывали, потому что, находясь в обширнейшей пустыне, отделившись от общения со всеми смертными и через это получив просвещение чувств, они созерцают и высказывают то, что неопытным и неученым может показаться невозможным. Впрочем, если кто захочет произнести истинное мнение об исполнимости учения старцев, пусть пожелает испытать на деле, поспешит сначала исполнить их намерения с подобным усердием и образом жизни, и тогда, наконец, поймет, что то, что казалось выше способности человека, не только возможно, но и весьма приятно. Итак, приступим к изложению собеседований и наставлений отцов. Первое собеседование. Авве Моисея. О намерении и конце монаха. Глава 1. О пребывании в ските и предложении Авве Моисею. Когда в скитской пустыне, в Египте были три знаменитые пустыни, в которых обитали монахи, скит близ озера Мариотского, Коломон, Парфирион и Фиваида. Когда в скитской пустыне, где пребывали среди монахов опытнейшие отцы, я нашел Авву Моисея, из трех Моисеев-отшельников первый был Моисей Эфиоп или Мурин из разбойников. Он жил до Кассиана, второй египетский был епископом у Сарацин, а здесь подразумевается Моисей Ливийский пресвитер. Я нашел Авву Моисея, приятно сиявшего между этими прекрасными цветами, не только деятельными добродетелями, но и созерцанием, желая вместе с Аввою Германом, с которым я с самого начала монашеской жизни, с первых опытов духовного подвижничества, нераздельно пребывал, как в Киновии, так и в пустыне. Так что все, отмечая наше дружество и одинаковые намерения, говорили, что в двух телах находится один ум и одно сердце. Желая вместе с Аввою Германом получить от него наставление, у Авва Моисея со слезами просили слова назидания, ибо мы знали строгость души его, что он никак не согласился бы открыть дверь совершенства, разве только искренно желающим и просящим с сокрушением сердца, чтобы, открывая необходимые вещи недостойным и презрительно принимающим, не впасть в порок тщеславия или в преступление предательства. Наконец, убежденный нашими просьбами, он начал так говорить. Глава 2. Вопрос Аввы Моисея о том, какая цель должна быть у монаха и какой конец. Все искусства и науки имеют какую-нибудь цель, то есть назначение и свой конец. Рачительный любитель всякого искусства, глядя на него благодушно, охотно переносит все труды, все опасности и издержки. Так земледелец, перенося иногда жару, иногда холод, неутомимо возделывает землю. Он имеет целью очистить ее от терния и травы, а концом — наслаждение от плодов. Купец, несмотря на опасности, предстоящие ему на море и на суше, смело предается купле. Он имеет целью прибыток, а концом — наслаждение от прибытка. Воин не смотрит ни на опасности в сражениях, ни на трудность в походах. Он имеет целью повышение в чине, а концом — пользу от чина. Так и наш обет имеет свою цель и свой конец, для достижения которого мы охотно сносим всякий труд и всякую тягость. Поэтому воздержание поста не утруждает нас, труд бдения нас услаждает, чтение и испытание писаний происходит с охотою. Трудность работ, послушание, нестяжание, лишение всех земных вещей и пребывание в пустыне с приятностью совершаются. А вы, презревшие отечество, род свой, весь мир, предпринявшие странствования и пришедшие к нам, людям грубым и необразованным, скажите мне, какая ваша цель? И какой конец имели вы в виду, сделав это? Это собеседование сокращенно изложено на греческом языке, с которого переведено на славянский язык и помещено в добротолюбии. Так как главные мысли здесь изложены короче и яснее, то и поместить здесь этот перевод с дополнением некоторых мест из подлинника признано более удобным.